«Вот уж, не ожидала», — произнесла женщина шепотом, «все же не такой и ты был и жалким, Линдик». Ее слова заставили меня неслабо удивиться. Выходило, что она действительно не знала о разводе, а значит, не пыталась его предотвратить, убивая Линдека. Она действительно убила его из отвращения к нему. «Когда вы окончательно решили его убить?» — задал новый вопрос Исот. «Когда Бандюк сказал, что ему вскоре необходимо жениться, так как того требовали интересы клана, и быть вместе будет слишком сложно и опасно, а я не собиралась просто так сдаваться. Я, не моя мать, которая взяла и подчинилась, потому и решилась на это. Вдовы губернаторов тут без проблем могут выходиться замуж повторно, а дядя губернатора был бы только благодарен за то, что ему преподнесли трон без всяких проблем. Даже если бы узнал, что это я, оставил бы все как есть, потому что этой планете нужны связи с Бергемиротом». «Последний вопрос», — спросил претор-полковник, — «как вы его убили?» Когда он отошел в уборную, подсыпала в кальян эту дрянь вонючую. «Он всегда пил много вина, когда курил», — проговорила женщина довольно опустошенным голосом, а из ее глаз снова потекли слезы, что оставляли мокрые дорожки на щеках. «Все было прекрасно спланировано. Почему его дядя до сих пор не здесь? Почему вы вообще обо всем узнали так быстро?» «Во-первых, все было спланировано совсем не прекрасно, детективы такие дела щелкают на втором курсе академии», — с нескрываемым высокомерием в голосе произнес Исот, «и я был с ним согласен. То, как раскрыли это дело, оказалось не слишком сложным даже для меня. А во-вторых, как выяснилось, у достопочтенного губернатора есть сын, и он теперь наследник». На это Изата распахнула глаза, а ее губы задрожали. «Вот как, никогда бы не подумала, что он вообще способен сделать детей», — произнесла она. В этот момент где-то открылась дверь, и четыре пары ног в сабатанах зашли внутрь. Спустя пару секунд в гостиной возникло четверо претарианцев с короткими лазганами в руках. «Что ж, можем заканчивать», — произнес Исот, вставая с дивана. «Претарианцы, арестовать Изату Фильзацан. Она является убийцей достопочтенного губернатора Линдека VI Фейсатанура. А вы, я вижу, не имеете никакого понятия о достоинстве», — произнесла Изата, после чего двое громил подошли к ней, подняли за руки, заковали наручники за спиной и скрутили ее в позу ласточки, как какого-то зэка-ублюдки. «Могли бы повежливее с женщиной. В карцер ее, красный уровень содержания», — приказал Тунцергас, после чего женщину быстро увели, не давая ей разогнуться. «Чтоб вы все в варпе потерялись», — прошипела Изата, после чего ее увели через тайный переход. «Я же остался сидеть, окончательно переваривая все услышанное. Какой же это все пиздец», — проговорил я, закрыв лицо руками. «Я думал, что тут какие-то интриги, какие-то хитрые планы. Думал, что это все Тевгард устроил, чтобы трон заполучить. А оказалось, что это все сделала конченая сука, которой, видите ли, муж не понравился. Нашла, блять, время свою жизнь устраивать. Своих проблем по горло, так еще и это. Тупая высокомерная мразь». Ни Маринур, ни Исот ничего мне не ответили, а я продолжал сидеть и думать над тем, что нас ждало дальше. Но уже было понятно одно: ничего хорошего. Глава 67. Палатиус Доминум. Комиссар Августин Мерцелиус. «С чего бы ему вообще тут быть?» — спросил я, быстрым шагом идя за Маринуром и Исотом по тайным коридорам дворца. «Да еще и вот так, скорее всего, уже все знают», — проговорил Тунцергас. «Агентов во дворце у него наверняка хватает, в том числе и на высоком уровне. Да уж, в это можно было поверить. Стоило нам отправить Изату в карцер, я решил, что пора уже возвращаться к себе, но не тут-то было. Неожиданно для всех нас возле парадных врат появился дядя губернатора, Тевгард, вместе с личной охраной. И это было довольно неожиданно, учитывая, что, по словам Маринура, его сюда вообще никто не звал, а о смерти губернатора еще официально не сообщали. Следовало с этим разобраться. Если он попытается захватить дворец, его придется останавливать, так как прав на него он, как я понимал, не имел. Поднявшись по узкой мраморной лестнице, мы оказались в небольшой комнате, напоминавшей гостиную, богато украшенную золотом и коврами. Не останавливаясь, Тунцергас прошел через нее к деревянной резной двери, которая сразу же раздвинулась в сторону. Мы оказались в широком коридоре с высокими потолками, где метров 20 в ширину и метров 5 в высоту, что для местных реалий было довольно много, учитывая, что в пешеходных магистралях бывало не больше 3 метров высоты. Было понятно, что уже официальный коридор. Если тайные коридоры были голыми и единственным украшением у них были узоры на мраморных плитах, то тут все было по принципу дорого-богато: золотые светильники, множество мебели, красивой мебели для отдыха, золотые светильники, постаменты для декоративных фаз или статуй. Но особенно удивился я не этому, а растениям. Самым настоящим растением, насыщенно зеленым, с красивыми желтыми цветками, которые росли в фарфоровых, расписанных по золотой вазах. Я не остановился из спешки, но до самого конца смотрел на каждый живой цветок, что тут стоял, не способный налюбоваться этой красоте. Сколько же я тут не видел зелени уже. Кто бы мог подумать, что простые цветки в горшках могут быть настолько красивыми. Хотелось просто остаться и полюбоваться ими, понюхать, потрогать. Потом, сказал я себе твердо, продолжая идти по коридору. По пути нам встречались множество слуг в разных одеждах. Большинство из них были в масках, другие, без них, мужчины и женщины. Лишь немногие, как я понимал, были не слугами, а кем-то более значимым. Но меня сейчас это не волновало. Где-то через полминуты мы вышли в совсем уж огромный зал. Это была довольно внушительная площадь, 50 на 50 метров и с высотой потолка уже где-то под 20. От такой резкой перемены стало даже как-то не по себе. Слишком непривычно. Слишком много пространства. На полу из белого мрамора располагалась аквилла, сжимавшая в когтях герб Велира, из желтого гранита. По центру, напротив нашего коридора, располагалась огромная позолоченная дверь, метров 15 в высоту. Сейчас она была открыта и на входе уже стояли преторианцы, выстроившиеся цепью, спинами к нам. В других точках площадки, вдоль стен, также стояло множество преторианцев, которые чередовались слугами в масках. А наверху располагалась монструозная золотая люстра с хрустальными гирляндами, давала столько света, что спокойно освещала весь этот немаленький зал и напоминала миниатюрное солнце. Мы все втроем сразу направились ко входу. «Дорогу!» — прокричал зычным командным голосом и соты двое преторианцев по центру сделали шаг вперед и отошли в разные стороны. Пройдя на ту сторону шеренги, мы оказались перед небольшой делегацией. По центру стоял уже довольно старенький, но еще вполне хорошо выглядевший мужчина в бело-золотом костюме и с белоснежными волосами, завязанными в пучок золотыми спицами, инкрустированными бриллиантами. Голубые глаза, немного горбатый нос, острое лицо и немного морщинистая кожа. Осанка была на уровне гордой птицы, а взгляд – возмущенный и высокомерный. В нем сразу же узнавался Тевгард Файсатанур, дядя Линдека. Точнее, двоюродный дядя, так как он был племянником дедушки Линдека, Тиграна X. При этом все же некоторые сходства между ним и отцом Линдека, если судить по его фотографии, прослеживались, хоть и отдаленные. Позади него находились различные слуги в масках, еще дальше, два десятка вооруженных солдат в полной боевой экипировке, державшие на плече каждый по расписанному по золотой лазгану, в то время, как на поясах у них виднелись лаз-пистолеты, гранаты и батареи. Я не сомневался в том, что у всех они были заряженными и готовыми к бою. Мое появление явно стало для него неожиданностью. Он смотрел на меня и было видно, как он сдерживал эмоции. «Приветствую вас, уважаемый Тевгард», — проговорил сдержанно вежливо Исар. «Позвольте узнать, по какому случаю вы решили навестить Палатиус Доминум? Насколько я смог узнать, нас постигло великое несчастье», — начал старик, говоря довольно наигранным грустным голосом. «То ли актерского мастерства не хватало, то ли желания не было, кто его знает, по этой причине я решил незамедлительно прибыть в Палатиус Доминум, чтобы как можно скорее вступить в должность планетарного губернатора. Учитывая сложную ситуацию на планете в связи с бунтом, нельзя позволить планете оставаться без руководства даже на несколько дней». Слова Тевгарда были искренними, это я понимал. Может, он не сильно горевал по мертвому двоюродному племяннику, но точно не был его убийцей, даже как организатор. Язата делала ставку на него, но, похоже, не имела никакой кооперации с ним, чисто энтузиазм. «Подобное невозможно, уважаемый Тевгард», — проговорил Маринур, на что дядя Линдека посмотрел на него с недоумением, возмущением и даже высокомерием. «Что вы имеете в виду, уважаемый Прайсидиус Криденциалум?» — задал он вопрос холодным и слегка злобным голосом, при этом смотря на Маринура так, словно тот был насекомым, которое сильно много себе позволяет. «Как нам удалось выяснить, достопочтенный губернатор Линдек имел добрачного сына. В связи с этим, Именно он является новым губернатором Вильяруникус. Раздраженность Тевгарта моментально сменилась удивлением вперемешку со страхом. «Сына?» – спросил он, пытаясь прийти в себя от этой новости. «Именно. Вскоре он будет доставлен в Палатиус Доминум, на Инициатум Генетикус. Генетическая инициация. Если его принадлежность к династии Фейсатанур подтвердится, он будет коронован, как новый губернатор. Если нет, им станете вы», — ровным лекторским тоном объяснил Маринур. Старик продолжал смотреть невидящим взглядом в никуда, то ли пытался переварить услышанное, то ли пытался придумать, что ему делать. «Что ж, это довольно неожиданная новость», — произнес Тевгард спустя пару секунд ожидания. «Признаюсь честно, для нас это тоже стало полной неожиданностью», — ответил ему Мариуш. «Тут я мог поверить, что он говорит полную правду. Откровенно говоря, от подобного мы были в ахуе. В таком случае, я бы хотел увидеть Линдека, чтобы попрощаться с ним и навестить знакомых», — неожиданно сказал Тевгард. «Это возможно», — ответил претор-полковник, кивнув старику. «Однако, ваша охрана должна будет остаться здесь. Вашей защитой займется преторианская гвардия». «Разумеется», — проговорил дядя, после чего повернулся к солдатам позади себя. «Оставайтесь здесь». «Да, уважаемый», — ответил ему, как я понял, командир всего отряда, после чего Тевгард в сопровождении двух слуг в масках быстрым шагом направился вперед. Преторианцы вновь расступились, и он ушел внутрь дворца быстрым шагом. После этого Исот кивнул мне в сторону ворот и направился к ним. Я и Маринур не стали медлить. Вскоре мы уже стояли посередине площади. «Слушайте внимательно», — начал серьезным, но довольно тихим голосом Исот, из-за чего мне и Маринуру пришлось подойти к нему практически вплотную. «Езжайте за мальчиком и доставьте сюда. Я хотел сам, но должен остаться здесь, следить за тем, чтобы он не устроил переворот во дворце, а приказывать кому-то это сделать нельзя. У него где угодно могут быть агенты. Не используйте поезд, будете или сутки добираться, или выдадите себя. Для скоростного движения необходимо сказать конечный пункт, а с ним найти мальчика будет проще простого, сами видели. Воспользуйтесь микроавтобусом, и быстрее будет, и непредсказуемо. Обратно попытайтесь взять в охрану гвардию, роту минимум, иначе не доберетесь. Но пока мальчик не будет у вас, ни с кем не говорите об операции и никому не говорите конкретных мест». «Шикарно просто», — саркастично проговорил я. «Поездка обещала быть веселой. Вы запомнили, где он живет?» — спросил Исот, посмотрев на Маринура. «Да», — коротко ответил тот. «Отлично. Спускайтесь в арсенал, возьмите что-то себе, затем, в шестой гараж, я распоряжусь. Охрану я дать вам не смогу, большой риск, что попадется кто-то из его агентов». «Понял», — кивнул я, после повернулся к Мару. «Идем». За несколько минут мы прибыли в небольшой арсенал. Чего-то удивительного для меня там не было, потому я лишь взял один из преторианских лазганов, которые, судя по описанию характеристик, был в полтора раза мощнее наших и при этом был в два раза короче. Плюс запас батареи и гранат, которые я развесил себе на пояс. Маринур также вооружился лаз-пистолетом, прямо сказав, что умеет пользоваться только им. Я посоветовал ему взять два, на всякий случай. Там же удалось взять 5 генераторов силового щита, мне, Маринуру, пацану, а также Аскирту и Рингеру, которых я вызвал к себе в полной боевой выкладке. Благо, им я мог доверять. Правда, щиты выдали под расписку с моей личной печатью, что я их обязательно верну, с чем я спорить не стал. Хотелось бы поехать вместе с Гехином, однако с этим возникли проблемы. На встречу с комиссарами я прибыл без охраны, потому бывший комиссар отправился на техобслуживание, которое должно было пройти в течение суток. Еще из оружия был цепной меч, который я взял с собой на встречу, так как того требовал комиссарский парадный этикет. Девать его все равно было некуда, потому пришлось брать его с собой. Вскоре мы добрались до гаража, довольно большого помещения, в котором находились различные мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы и обыкновенные автобусы, некоторые из которых были просто огромными, мало того, что двухэтажными, так еще и трехсекционными. Маринур, однако, быстро привел меня к одному из микроавтобусов с открытой аппарелью сзади. Рядом с ним уже сидело два водителя в одинаковой форме и в масках. Стоило нам подойти вплотную, как они сразу же поклонились нам. «Уважаемый Просисидиус Кридентиалум, уважаемый комиссар», — проговорил один из них, — «мы готовы отправляться по вашему приказу». «Хорошо, ожидайте», — проговорил Маринур, — «ждем еще двоих, прибудут минут через 5. «Как прикажете», — ответил водитель, после чего вместе со вторым они сели в кабину. «Я же вместе с Маринуром прошел к аппарели. Увиденное повергло меня в удивление, это как минимум. Внутри этого микроавтобуса, вдоль трех его стен, был установлен узкий кожаный диван, а по центру – небольшой длинный деревянный столик с позолотой. На полу – красивый красный ковер, на потолке и стенах – бордовый бархат. Да уж, жили тут с роскошью, это уж точно. Мар, где находится сын?» – спросил я. «Необходимо связаться с полковником, чтобы он подготовил роту охраны». Маринур подозрительным взглядом оглянулся и посмотрел на камеры, которые тут были развешаны по всему потолку и стенам. «Не буду говорить, где именно», — произнес Рыжик тихим голосом, подойдя почти вплотную ко мне. Его паранойя была выкручена на максимум, и это было вполне обосновано. «Скажите полковнику, пусть он разделит войска и отправит их на вокзалы генерала Харгилы Вальсеншафта и адмирала Гиллерикаса и Гертимара. Потом, когда мальчик будет у нас, сообщим им более конкретно. Придется там подождать несколько часов, но зато найти мальчика у Тевгарта не выйдет». «Понял», — кивнул. Маринур быстро сел туда, заняв место возле правого угла, а я остался стоять здесь, в ожидании Рингера и Аскирта. Все же, их нужно было встретить, а то они тут вполне могли потеряться. В это же время я стал звонить Шаркину. «Слушаю». «Объясню коротко. Губернатор мертв, убит женой. Наследник, его 6-летний сын. Я сейчас пытаюсь добраться до него, чтобы привести во дворец, но есть риск, что его попытаются убить. Сказать конкретные места я не могу, но мне нужно, чтобы вы подготовили одну из рот к выдвижению, она нужна будет для конвоирования». «Роту?» – удивленно переспросил Шаркин. «Именно. Это гарантирует, что наследник будет доставлен живым. Только мне нужно знать, какую из рот вообще готовить к отправке». «Готовьте любую роту, разделите пополам и отправляйте их экстренными рейсами на вокзалы генерала Харгилы Вальсеншафта и адмирала Гиллерикаса и Гертимара. О дальнейшем пути я сообщу вам, когда мальчик будет у меня». «Принято, комиссар. Доложу по прибытию гвардейцев на местах», — ответил мне Шаркин. «Понял. Спасибо, полковник. Храни вас Бог император, комиссар», — довольно искренне произнес Вермант, и вокс-канал отключился. Я продолжил ждать Аскирта и Рингера. Пришли они спустя почти 5 минут, в сопровождении одного из слуг, который чуть ли не бежал, пытаясь идти очень быстро. Стоило им двоим заметить меня, как они сразу же побежали, перегнав его. «Залезаем и поехали», — коротко сказал я, сев напротив Маринура. Рингер и Аскирт быстро сели рядом, после чего Рыжик нажал на какую-то кнопку у стенки, отделявшей нас от водителей. Аппарель бесшумно закрылась, и микроавтобус двинулся. «Им нас слышно?» — на всякий случай спросил я у нашего гида, показав на водителей. «Полная звукоизоляция», — серьезным голосом произнес Мар. «Хорошо», — кивнул я и повернулся к парням. «Ситуация следующая. Губернатор мертв». На это Аскирт с Рингеров удивленно раскрыли глаза. Автобус, тем временем, начал хорошо так разгоняться. Как мы смогли выяснить, его убила жена, так как он ее не устраивал, продолжил я, на что Аскирт посмотрел на меня с недоумением. Также выяснилось, что у губернатора есть сын 6 лет, который теперь должен занять престол. Однако, есть еще дядя губернатора, зовут Тевгард. До этого считалось, что он наследник. И еще есть большие подозрения, что он уже давно готовил переворот. Теперь же перед ним стоит только этот ребенок, потому мы должны его найти и привести во дворец. Не уверен, что нас ждет, но есть большие риски, что нам попытаются помешать. Никому другому об этом сообщить мы не можем, так что можем надеяться только на себя. В глазах парней я видел только серьезность и решимость. Никто из них не собирался возражать. Я протянул каждому по ремню с генераторами щитов. Силовые щиты выдали на время операции. На всякий случай, проговорил я. Аскирт и Рингер быстро нацепили их на себя, после чего вновь посмотрели на меня. «В общем, очередной пиздец», — саркастично произнес Аскирт. «Именно», — согласился я. «Я нисколько не удивлен», — проговорил Рингер своим обыкновенным спокойным, но слегка уставшим голосом, отчего Аскирт слегка засмеялся. «Как и я. Будем, значит, разгребать», — произнес мой друг. Я улыбнулся. Было приятно видеть, как они оба готовы пойти за мной. Было ощущение, что они бы пошли за мной, даже не будь это приказом. От этого на душе стало приятно. Но уже через пару секунд мысли по делу вновь вернулись ко мне, Потому я повернулся к Маринуру. «Есть риск, что Тевгард что-то устроит в это время?» — спросил я у него. «Вряд ли. Претор полковника он не переманит, а без поддержки преторианской гвардии ему дворец не взять. Союзников во дворце ему не хватит. Попытаться поднять свои войска тоже не выйдет, но по другим причинам. Достопочтенного губернатора у него был повод свергнуть, хоть и довольно номинальный, неудачи на фронте, как знак его некомпетентности, и отсутствие наследников, как божественный знак бога императора. С Пангиртом сложнее, он ребенок. Его свержение неприемлемо, ни в каком виде. В случае неудач во всем будет виноват Регенский совет, потому он сможет требовать только его замены. А взять под контроль этот совет он может как-то? Прозвучал от меня следующий вопрос. Нет, единоличными регентами не может быть никто, а членам династии запрещено входить в Регенский совет. Он может попытаться контролировать его членов, но ему это мало, что даст. В противовес совету есть множество разведслужб, а сами члены совета будут обладать достаточной властью, чтобы не подчиняться Тевгарту, хоть он и официальный наследник. Потому, как бы это ни звучало, со смертью достопочтенного губернатора возможный переворот отсрочен, как минимум на 9 лет, пока мальчик не станет совершеннолетним. Сам Тевгард это знает, потому самый опасный момент именно сейчас, когда у него есть возможность убить мальчика до того, как о нем вообще станет известно. «Мда уж», — проговорил Аскирт, который оперелся локтем на стол, а на руку положил голову, и теперь смотрел на нас с сарказмом в глазах. «Какой-то хитровыебанный пиздец на этот раз произошел, у меня уже голова кипит, поддерживаю», — поддерживал его Рингер. «Династические дрязги, что тут еще сказать», — проговорил я. Автомобиль продолжал ехать по трассе. Вместо окон тут были голографические проекторы, которые показывали не только вид со всех сторон от машины, но еще и нашу скорость. Как оказалось, этот миленький микроавтобус гнал под 150 км в час, что было довольно-таки неплохо. Ехали мы по широкой автомобильной трассе полос на 20 в одну сторону, причем по самой крайней полосе, где вообще почти никого не было. Еще и с мигалками, которые тут были сине-зелеными, что было довольно сильно заметно в местном желтоватом освещении. Благодаря ним нам сразу же уступали дорогу и мы продвигались достаточно быстро. Дорогая обещала быть долгой, часов 10, с учетом всех поворотов, подъемов и мест, где нам уступить дорогу не смогут даже при всем желании. Это было приемлемо, а уже спустя 2 часа прозвучал вызов от Элтензера. Ожидаемо. «Слушаю вас, прим-комиссар», — поздоровался я, после чего Маринур, объяснявший что-то Аскирту и Рингеру, быстро замолчали. «Приветствую, комиссар», — ответил мой собеседник довольно вежливым тоном. «Позвольте узнать, что у вас все же произошло. Мы целый день не выходите на связь, с тех пор, как внезапно покинули нас. На данный момент я могу объяснить вам только часть происходящего. Я слушаю», — уже более серьезным голосом произнес Элтензер. «Губернатор мертв, убит женой. В данный момент я направляюсь за его сыном, он является наследником. Есть подозрение, что его попытаются убить, потому я не могу сказать, где он или кто он», — проговорил я. «Объяснить ситуацию я все же должен был, но вот уточнять, нет. Слишком большой риск, что нас могут прослушать. Это защищенный канал, комиссар», — все так же серьезно проговорил Элтензер. «Риск прослушивания слишком велик, прим-комиссар. Я сообщу вам все подробности. Комиссар Мерцелиус, вдруг перебил меня мой новый начальник, если наследнику престола угрожает опасность, мне необходимо знать, кто он и где он. Для его защиты необходимо использовать гвардию. Пока мы его не найдем и не доберемся до него, я не мог этого сказать, прим-комиссар. Слишком большой. Это приказ, комиссар», — еще более резко произнес Элтензер. И вот это уже выглядело странно. Элтензер говорил куда грубее, и это сильно контрастировало с тем, что я увидел на встрече. Понятное дело, что была разница между отдыхом и какой-то серьезной темой, однако, слишком серьезной была разница, и слишком подозрительной. Протокол 274. Проверка. Что мне сказал комиссар Ичкихум перед тем, как мне позвонили и мне пришлось уйти, произнес я. Протокол 274 предполагал, что я не доверяю собеседнику, даже вышестоящему по званию, и требую подтверждения личности при помощи свободно сгенерированным вопросом, то есть таким, что нигде не записано и только настоящий человек может знать на них ответ. Секунды две в ВАКСе была полная тишина, а затем канал отключился. «Блядь», — прошипел я, осознав, Что произошло? Это был Нелтензер. Кто-то смог им притвориться, взломав комиссарские коды и изменив голос. Я почти поверил. Сразу же я нашел в списке вызова Харьянди, активируя чрезвычайный код. С таким он ответит быстро. «Слушаю», — произнес холодно лорд-комиссар, код 25. «Попытка симуляции прим-комиссара Элтензера», — коротко произнес я. «Принято». Прозвучало в ответ, и канал немедленно отключился. Код 25 сообщал, что пароли комиссариата взломаны, и теперь любой его представитель мог быть дискредитирован. Это было ЧП, о котором необходимо было сообщить немедленно. «Блядь, что у вас там происходит?» — спросил Аскерт с недоумением. «Кто-то притворился прим-комиссаром и пытался отдать приказ, чтобы я сказал, где мальчик. Это Тивгард», — проговорил Маринур. «Перехватить сообщение комиссариата и взломать его коды он вполне мог. Денег на технаренегатов у него хватит. Мы сможем это доказать?» — сразу же спросил я. «Это был ниточка, которая могла позволить нам наконец-то покончить с Тивгардом. Исключено, он работает достаточно отстраненно, чтобы к нему не вели какие-либо следы», — проговорил Маринур, отчего мои надежды быстро растаяли, а оптимизм улетучился без следа. Но с другой стороны, ему нужно было как-то передать приказ своим людям. Это значит, что дворец он уже покинул, не став пытаться там что-то сделать. «Хоть тут можно выдохнуть», — произнес я с чувством облегчения внутри. «За это можно будет не волноваться». Дорога продолжалась. Парни продолжили разговор друг с другом, а затем догадались активировать телевизор. Там, вполне ожидаемо, ничего не говорилось о губернаторе, только различные новости о всяких протестах, несчастных случаях, казнях, инвестициях и спорте. 4 раза мы останавливались на батарейных заправках, где быстро ходили в туалет, пока нашему микроавтобусу меняли разрядившуюся батарею на новую. Единственное неудобство было в том, что места было не очень много, и из-за этого было не сильно приятно сидеть там часами. Я пытался нормально поспать, так как уже была глубокая ночь, но вышло не сильно, потому что делать это, уложившись на стол, не очень приятно. Но вот, мы наконец-то начали прибывать к месту назначения. Это было сразу понятно. Мы свернули с магистрали на узкие автомобильные дороги и стали часто петлять, заворачивая то влево, то вправо. Потом Шеркин доложил, что рота доставлена на вокзалы. На наше счастье, мальчик жил относительно недалеко от внутренней пирамиды, потому удалось туда добраться достаточно быстро, спасибо поездам. В конце концов мы вообще въехали на узкую одностороннюю дорогу, в которую наш микроавтобус едва вместился по габаритам как в ширину, так и в высоту. А уже метро через 20 мы въехали на небольшую парковку метров 20 на 20, которая при этом еще и была еще и тупиков. В ней виднелись только множество дверей, явно от жилых комнат, и 2 коридора для пешеходов. «Ну что ж, начнем», — проговорил я и нажал на кнопку генератора. Вокруг меня сразу же замерцала голубоватая рябь, которая через секунду пропала. Аскерт, Рингер и Маринур также активировали свои щиты. После этого я попытался связаться с Шеркиным, чтобы он высылал сюда войска, однако мне сразу же высветился знак полного отсутствия связи. «Связи нет», — проговорил я вслух. «Это было серьезно. Отключили ретрансляторы. И скорее всего, камеры тоже», — произнес Маринур. «Надо все равно идти. Раз мы здесь, найти мальчика труда не теперь не составит. Тогда идем». Наш гид нажал на настенную кнопку, и аппарель открылась. Мы быстро вышли и направились за Рыжиком, который уверенным шагом, смотря на небольшой телефон у себя на руке, шел к одному из коридоров, в котором также было множество других поворотов и по 6 дверей между ними. Внешний вид здесь сильно отличался от того, что я уже привык видеть в жилблоках. Вместо голого серого бетона я видел на стенах и потолке что-то вроде керамики, если я не ошибался. Пол был украшен мозаичной брусчаткой. Освещение тут было больше, нежели в тех районах, где мы обычно находились, а светильники и вентиляционные решетки выглядели куда более стильно. Плюс ко всему, вокруг каждой двери была своя индивидуальная декоративная рамка, сделанная из пластмассы под дерево, а сами двери были украшены узорами. Да и было тут гораздо чище. Да, в Улье вообще поддерживали довольно высокий уровень чистоты, это я уже давно понял, но здесь все было еще лучше. Тут явно жили побогаче, это буквально чувствовалось. Сами коридоры были практически пусты, лишь редкие люди, у которых были коротковатые волосы, встречались нам периодически. Некоторые из них, как я понимал, вообще были курьерами, так как у них на спинах были огромные портфели. От нашего вида они от нас чуть ли не шарахались, по глазам видел. Идти пришлось довольно далеко. Метров через 100 мы завернули налево, там еще метров 20, направо. И уже после третьего поворота подошли к одной из дверей. Маринур сразу же нажал на дверной звонок, но с той стороны никакого звука не последовало. Скорее всего, звукоизоляция. Но уже через секунду прозвучал короткий писк уже в коридоре. «А это что?» – спросил Аскирт. «Ответный звонок. Знак того, что там кто-то есть и он о нас знает», – сразу же ответил Маринур, продолжая смотреть на дверь. «Интересно», – произнес мой друг. Спустя еще секунд 5 послышался звук открывания замка и дверь отъехала в стену. На пороге стояла женщина лет 30 с рыжими волосами под каре. Не картина-то. Одета она была явно в домашнюю одежду, свободные штаны и футболка. «Доброго дня, уважаемая», – коротко произнес Маринур, сделав небольшой кивок головой. «Да доброго», – ответила пугливо женщина. «Происидиус креденциалум Маринур Тигарис», – продолжил наш гид, отчего глаза женщины раскрылись до максимума, который позволяла физиология. «Нам нужна картина-то Сайгирен. Позвольте узнать, она здесь, к карте?» «Да-да, дома», – кое-как произнесла женщина. «Сына собирает, в школу. Гера, кто там?» – прокричал чей-то голос из квартиры. «Можно войти?» – спросил Маринур. «Да-да, да, вы проходите». «Все еще заикаясь», – сказала Гера. «Я, Маринур и Аскирт вошли внутрь, в то время, как Рингер остался снаружи. Мы оказались в небольшом холле. Прям перед нами был коридор, в конце которого виднелась дверь от туалета. Как я понимал, слева от нас – кухня, где виднелся холодильник. Дальше по коридору, слева – еще одна дверь, где сейчас горел свет. По девую сторону от туалета также был один проход, скорее всего, вторая комната. Гир, ну что? Из прохода в стене вышла женщина с черными волосами, тоже с каре, однако, но стоило ей заметить нас, как она сразу же замерла, посмотрев на нас удивленными глазами. Она уже явно была одета для выхода. На ней были темные джинсы и красная блузка. А что происходит? Картина-то Сайгирен, задал вопрос Маринур. Да, кивнула женщина. Страха в ней было куда меньше, нежели у Геры. Это было сразу видно. Она больше удивлялась нам. Происидиус креденциалум Маринур Тигарис. Вновь представился Рыжик. Лицо картины-то стало задумчивым. Проис, произнесла она, но затем замолчала, будто бы что-то поняла. Затем ее лицо изменилось, стало еще более серьезным и не очень довольным. На кухню, довольно серьезным голосом произнесла она, после чего развернулась в комнату. «Посиди здесь пока», — проговорила она тихо, посмотрев в комнату, после чего закрыла дверь и пошла к нам. Гера посмотрела на женщину, потом на нас с нескрываемым страхом, после чего побежала за ней. Маринур и я не стали медлить. Кухня была хоть и маленькой, но вполне хорошей. Кроме высокого холодильника тут была еще печка и микроволновка, что уже было неплохо. Картина-то, скрестив руки на груди где-то четвертого размера, посмотрела на нас с недовольством, в то время, как Гера смотрела на нас со все таким же страхом, как и раньше. Разница все же чувствовалась. Итак, начало картина-то, смотря на Маринура, я так понимаю, вы от губернатора. От одного упоминания этого слова Гера вновь распахнула глаза на максимум. Да, кивнул Маринур, чем напугал рыжую еще сильнее. Она нервно перебирала руки, словно пыталась их чистить. Хе, вот уж не ожидала. 6 лет, как пропал, полгода, как губернатором стал, и вот, наконец-то, вспомнил обо мне. В голосе картины-то звучало столько желчи, что сразу становилось понятно, нашему визиту она не сильно рада. А вот Гера от всего этого выглядела так, словно сейчас в обморок упадет. Так с чего вдруг пришли, на свидание позвал, может сына увидеть хочет, достопочтенный губернатор, мертв, проговорил Маринур с искренней болью в голосе. Картина-то вмиг опешила и уставилась на Мара, приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать, но слова застряли. Мертв? Спросила она шокированным голосом. Да, ответил ей Мар. Женщина сделала пару шагов и села на табуретку, которая стояла между столом и холодильником, после чего сложила руки аквилой, закрыла глаза и что-то прошептала. Гера сделала точно так же. Губы и руки у нее дрожали. «Как?» – произнесла картина-то. «Убит, женой», – проговорил Мар, долго объяснять. Женщина опустила голову и взялась за переносицу. Было хорошо видно, как ей сложно все это переварить. «Что ж, печально. Хотите, чтобы я была на похоронах?» – задала вопрос женщина спустя несколько секунд. «Не совсем», – проговорил Мар, – «ваш сын, Пангирт, является сыном достопочтенного губернатора Линдека VI. Потому именно он становится новым планетарным губернатором Вильяр Уникус. Мы здесь, чтобы сопроводить его в Палатиум Доминус, где он будет коронован. «Ни за что», — произнесла женщина уже куда более строгим и суровым голосом, которого я от нее не ожидал, одновременно встав и посмотрев на нас взглядом, которым обычно офицеры смотрели на рядовых. Ей было абсолютно плевать на то, кто перед ней, можете сразу выметаться отсюда с такими заявлениями. «Уважаемая картина-то, послушайте», — начал Маринур, но оказался в тот же момент перебит. «Даже слушать ничего желаю», — начала женщина, пока Гера, стоящая рядом, стояла, вжав голову в плечи, и смотрела на всех нас со страхом и непониманием. Шесть сраных лет я жил одна, с ребенком на руках после того, как Линдик просто взял и пропал. Ни разговора, ни звонка, ни письма, ничего. Просто взял и пропал, один раз всего лишь увидев сына. И все эти шесть лет ему было насрать что на меня, что на сына. А теперь, как он подох, вы приходите ко мне и заявляете, что собираетесь забрать у меня сына. Да нахуй идите с такими заявлениями. «Послушайте, уважаемая картина-то», — продолжил Маринур, — «я признаюсь честно, никто не знал ни о вас, ни о вашем сыне до этого дня, и я не могу сказать точно, как именно к вам относился Лин, достопочтенный губернатор, но я могу сказать точно, что ему вы были не безразличны. То, что он вас вот так оставил, скорее всего было приказом отца, достопочтенного Шекьюнда XVII, жизнью клянусь». Он мог такое приказать, учитывая, что вы с достопочтенным губернатором не были в браке. А слушаться приказа отца он не смог бы, как бы ни пытался. А потом, резко спросила женщина, потом что, когда папаша помер и он сам стал губернатором. Потом он тоже не мог, и это было ради вас. Попытался объяснить Мар, но от этого картина-то только сильнее разозлилась. Ради нас, вот этот весь Игнор, словно нас нет и не было никогда, это все ради нас, да. Кивнул Рыжик, есть люди, которые желают смерти вашему сыну, он знал об этом, потому, скорее всего, он решил, что не стоит привлекать к вам даже малейшего внимания, чтобы никто даже не заподозрил о том, что вы существуете, и это помогло. «Ха, ты слышала, Гир?» — спросила картина-то у женщина, что стояла рядом и выглядела так, словно хотела провалиться сквозь пол. «Помог он, блядь, вы хоть представляете, что это такое?» Работать и пытаться ребенка воспитывать. Знаете, нет, у меня нет детей, честно сказал Маринур. Вот и заткнитесь тогда. Было тяжело, знаете ли, братья шлюхой нарекли за то, что ноги до брака раздвинула. Мать с сердцем от шока слегла, до сих пор медкредит выплачиваем. Да если бы не сестра, я бы совсем ебнулась. Картина-то указала на Гиру, но та ничего не ответила, продолжая вжимать голову в плечи. Я могу это понять. Попытался сказать Мар, не можешь ты нихера понять, с еще большей злобой произнесла женщина, Линдеку мы были не нужны, вот и мне он не нужен, ваш сын является наследником престола и он обязан его занять, с уже куда большей серьезностью начал Мар, никуда он не пойдет, мне это, понятно, я его мать, и это ничего не значит, вдруг рявкнул Маринур, отчего Гера вздрогнула, а картина-то посмотрела на него с еще большей злостью, сжав кулаки, ваш сын в первую очередь является Фейсатануром и не вам отнимать его право на губернаторский престол. Если он не захочет быть губернатором, он сможет отречься, но только, когда достигнет совершеннолетия. Потому у вас есть два выбора, или мальчик идет с нами во дворец, а вы становитесь губматерью, или мальчик идет с нами во дворец, а вы остаетесь здесь. Ах ты ж ебаный, прошипела женщина и дернула рукой, сжатый в кулак, тот устремился прямо в челюсть Мара, но в последний момент перед ним возникла голубоватая тонкая пленка. «А-а-а!» — вскрикнула женщина, отойдя назад и схватившись за руку. На костяшках сразу же выступила кровь. «Карти!» — вскрикнула со страха Гера. «Холодная надо!» «Сейчас!» — сестра сделала пару шагов и открыла нижнюю часть холодильника, откуда достала какую-то замороженную котлету и приложила ее к руке. Картина-то же явно испытывала серьезную боль, судя по лицу, но затем посмотрела на Маринура с неприкрытой ненавистью. «Собирайтесь», — сухо, но с неприкрытой угрозой проговорил Рыжик, очень слабо напоминая человека, которого я раньше знал, «ваша сестра может поехать с вами, если хотите». Несколько секунд у женщина молчала, смотря на руку, которую она держала на холодной котлете, но затем посмотрела на сестру. «Собери Пангирта и одевайся сама». «Ха, хорошо, Кое-как ответила Гера и чуть ли не побежала в другую комнату, пройдя через нас. Через секунду она уже скрылась в первой комнате, снова закрыв дверь. На кухне возникла гнетущая тишина, прерываемая только тяжелым дыханием картинаты. «Я извиняюсь, что до такого дошло», — произнес Мар. Ему, похоже, действительно было жаль. «Заткнись», — процедила сквозь зубы женщина. «Я был достаточно сильно удивлен всем происходящим. У меня и в мыслях не было, что все дойдет до чего-то подобного». Да и слова Маринура были довольно жесткими. «По сути, мы просто пришли в дом к картинате и прямым текстом сообщили, что пришли забрать ее ребенка, а она может пойти с нами при желании. В ее глазах мы выглядели, скорее всего, полными уродами. Но при этом я понимал, что раз уж до такого дошло, то по-другому никак. Мальчик должен был стать губернатором, потому что иначе его просто убьют. А просто взять и проигнорировать его существование было невозможно, закон этого не позволял и как-либо обходить его тут не собирались. И крайне сомнительно, что я тут мог бы что-то сделать. В местные законы престола наследования ни примкомиссар, ни уж тем более Харьянди лезть не захотят, потому что в этом попросту нет смысла. Наследник законный есть? Есть. Какие претензии? Так что нужно было двигаться дальше. Комиссар, произнес вдруг Рингер, и его голос мне не понравился. Слишком серьезный и сосредоточенный, похоже, у нас гости. Двоих увидел, еще троих услышал. Пока следят из-за углов, но не уходит. Что-то говорят, но слишком тихо, не получается расслышать. Понял, ответил я. По всей видимости, люди Тевгарта решили действовать прямо здесь. Готовьтесь. А чем это вы? Не понимающе, но все так же злобно спросила картина-то, посмотрев на меня. Сюда пришли люди, которые хотят убить вашего сына, проговорил я, на что женщина шокированно посмотрела на меня. Ублюдки, прошипела она, и похоже, что слова были направлены мне. Вы их сюда привели. Сказать по правде, тут она была права. По-другому было никак, проговорил Маринур. Можно было просто нас не вспоминать, злобно ответила женщина. Бессмысленно. Про мальчика бы все равно узнали и убили бы его. Он конкурент на престол. Слишком опасно. На эти слова рыжика картина-то не ответила, только задумчиво смотрела на свою руку, которая уже начала краснеть. Похоже, била она сильно. Звуки взвода курков, вдруг произнес Рингер. 6 штук, стабберные пистолеты. Понял, вновь ответил я, доставая из-за плеча лазган. Маринур также достал свой лаз-пистолет. В этот момент дверь в дальнюю комнату открылась, и оттуда вышла Гера, одетая почти так же, как и сестра. Она быстро подошла ко второй двери и открыла ее. «Панги, пошли, портфель не бери», — проговорила она. «А почему?» — прозвучал детский голос из комнаты. «Потом объясню». «Пошли, давай», — сказала взволнованно Гера, и через пару секунд в коридор вышел 6-летний мальчик с черными короткими волосами. Он уже немного отличался от своей фотки и еще сильнее напоминал Линдека. Стоило ему увидеть нас, как он сразу же шокированно посмотрел на нас и спрятался за Герой. «Тетя Гера, а кто это?» — задал он вопрос шепотом, явно думая, что мы не услышим. «Это гости наши. Мы с ними сейчас поедем, покатаемся», — Гера выдумывала все наспех, но вроде как у нее получалось. «А школа?» — спросил пацан, продолжая смотреть на свою тетю. «Школа. В школу не пойдем, отдохнешь как раз. Но ведь сегодня контрольная», — продолжил Пангирт. От его слов на душе становилось тяжело. Он был ребенком. Маленьким 6-летним ребенком, которого мы пришли забрать, чтобы сделать губернатором планеты, изменить его жизнь навсегда. «Готовы?» – спросила картина-то, выйдя из кухни. Вопрос был адресован Гире. «Еще нет», – проговорил я, доставая пояс с генератором щита. «Наденьте ему и нажмите на кнопку для защиты». Картина-то злобно зыркнула на меня и сама взяла пояс, после чего быстро надела его на мальчика и активировала щит. Голубая рябь испугала и мальчика, и Гиру, и те удивленно начали таращиться на генератор. «Надо возвращаться к машине. На ней доберемся до участка протиксов. Оттуда можно будет по кабельной связи вызвать гвардию. Уве». В коридоре прогремели звуки выстрелов, от которых мы все вздрогнули, а Пангир вскрикнул, после чего Гера прикрыла его собой. «С двух сторон!» – прокричал Рингер. «Началось! В дальнюю комнату! Живо!» Приказал я, смотря на мальчика и Гиру. Они вдвоем вместе с картинатой сразу же устремились в комнату. В следующую секунду дверь отъехала в сторону. Там стоял Рингер, чей щит мерцал от попадающих в него пуль. Вбежав внутрь квартиры, Рингер запер дверь и закрыл ее на замок. Несколько пуль пробили ее и попали в стену коридора, но затем огонь прекратился. Мы все стали отступать назад, целясь в двери из лазганов. «Минус два, щит, 45», — проговорил Рингер, «их много». «Понял», — проговорил я, «Аскерт, кухня, Рингер, туалет». Парни сразу же выполнили приказ, а я начал думать, что делать дальше. Мы могли тут держать оборону, но без связи и без подкреплений долго протянуть не сможем. Мы не знали, сколько на нас послали людей и насколько сильно они будут напирать. А уж если у них есть гранаты, нам точно не жить. Из дальней комнаты доносился плач ребенка, который сейчас звучал наиболее раздражительно. С той стороны двери послышался топот ног. «Предложи им», — проговорил чей-то голос из-за двери, который воспроизвела аугментика. «Вдруг поможет. Эй, Асми!» Уже прокричал кто-то, после чего по двери три раза сильно постучали. «Вы окружены. Отдайте ребенка и мы уйдем. Нам только он нужен». Я не ответил. Нужно было думать, что делать. «Вы же сами понимаете, вам не спастись. А нам штурмовать вас нет смысла, если ребенка отдадите». Продолжили глаголить с той стороны. «Этот пацан – просто достогубовский ублюдок. Нечего вам за него кровь народа лить. Бунтовщики?» Вдруг пронеслось у меня в голове, однако потом я понял, что это не могли быть они. Это точно были люди Тивгарта, просто притворялись ими. Но сейчас мне не было до этого дела. Сейчас у меня в голове появился план. Я мигом влетел в небольшую квадратную комнату, где прятались обе женщины, ребенок и Маринур. Пангирт плакал, прижавшись к матери, пока та пыталась его успокоить. Гера тоже плакала и дрожала. «Из чего сделаны стены?» – спросил я. Сейчас от ответа решалось все. «Эти, железобетон», — проговорила картина-то, показывая на боковую стену комнаты. Затем ее рука переместилась на перпендикулярную стену. «Это, гипсокартон, есть», — проговорил я сам себе, доставая пиломеч. «Я считаю до 10», — прокричал все тот же голос. «Подумайте хорошенько, вам все равно никто не поможет». Правой рукой я отодвинул стол от стены, подошел к ней и зажал рычаг активации. Зубья мигом разогнались и я вставил меч в стену, пробив ее без особых усилий. Пангирт закричал еще громче, по комнате начала разлетаться пыль и осколки белого материала, в то время, как меч проходил все дальше вниз. Через пару секунд меч наткнуло на что-то твердое, послышался металлический скрежет, но потом все же начал вновь продвигаться дальше. Я завернул его, пытаясь вырезать круглую дыру. Надо было торопиться, пока они не поняли, что происходит, пока не начали пытаться штурмовать квартиру. Зубья замедлились, звук начал стихать, вибрация ослабела, затем все пропало, меч выключился. Только сейчас в голове возник вопрос, а когда я его в последний раз заряжал? Вспомнить не вышло. «Суки, это ваш последний шанс», — прокричал голос и по двери вновь постучали. «Блядь», — прошипел я, после чего выбросил меч, от которого теперь не было никакой пользы. Уперся левой ногой в пол, а правой нанес удар в стену. Внушительный кусок, который я пытался отрезать, откололся и повис на обоих. С той стороны слышался какой-то детский крик и плач. «Эй, какого нахуй вы творите?» — прозвучал вопрос уже из другой квартиры. Правой рукой я оторвал повисший кусок. По ту сторону оказался двухъярусная кровать, которую я и распилил мечом. По ту сторону виднелся мужик в домашних шортах и две девочки-близняшки, забившиеся в угол между стеной и шкафом. «Аскерт, прикрывай, остальные сюда!» — крикнул я и ринулся через дырку в стене, после чего подбежал к мужику, в другую комнату. «Живо-живо! Лита-ата! В гостиную, быстро!» — крикнул мужчина, и девочки сразу же выбежали из комнаты. «Открой дверь!» — приказал я, идя к входной двери. Мужик быстро подбежал к ней, открыл замок, и я сразу же выбежал в коридор. Планировку я не знал, но примерно понимал. Мы были на другой стороне блока из 12 квартир. Нам нужно было двигаться к парковке. Из квартиры послышались звуки выстрелов из стабберов. «Прорвались, сдерживаю», — прозвучал голос Аскерта. С другой стороны коридора прозвучал истошный крик боли. Похоже, кого-то ранили. Добравшись до поворота, я выглянул на ту сторону. Там, из-за противоположного угла, выглядывал кто-то с пистолетом. Выстрел. Щит заребил голубым цветом, все перед глазами замерцало, но в следующий миг восстановилось. Прицел. Второе попадание в щит. Очередь из лазгана. Лазерные лучи освещают все вокруг красным оттенком. Труп стрелявшего падает с разорвавшейся головой. «Сука, сзади!» — прокричали оттуда. Короткий взгляд на иконку, что была встроена на боковой части генератора. 84%. Хорошо, идем за мной, к парковке. Рингер, прикрывай слева. Маринур, на тебе Пангирт. Аскирт, вылезай, как сможешь, и выдвигаемся к парковке. Раздал я указания, идя вперед. Нужно было зажать их, заставить самим залезть в квартиру. Это даст нам времени. Чья-то рука выглянула из-за угла. Длинная, непрекращающаяся очередь из чего-то, что напоминало УЗИ. Неприцельная, большая часть пуль прошла мимо, лишь пара-тройка попала в щит, заставив его замерцать. Несколько выстрелов из лазгана и луч попадает в руку, заставив выронить пистолет-пулемет. «Один есть», — отчитался Рингер. «Подхожу к углу, тоже. Осторожнее», — сказал я. «Не хватало еще стрелять друг в друга. Движение. На другом коридоре, слева». Кто-то стоял возле противоположной стены. Вспышка, выстрелы, мерцание, ответная очередь из лазгана, но попасть не удалось. Новое мерцание, новая очередь. Мерцание прекращается, однако очередь в меня продолжается. Пытаются стрелять на подавление, что я не высунулся. 55%, уже не очень, я выбрался, проговорил Аскирт, минус один, уже пытаются переть через дыру. Маринур, веди, будьте осторожны, Аскирт. Прикрываешь вход и идешь ко мне, направо. Рингер, перекрываешь параллельную улицу. Понял. Проговорили все втроем. Я быстро осмотрелся назад. Маринур, картина-то с Пангиртом на руках Игера побежали по коридору так быстро, как только могли. Не бегите по центру, прижимайтесь к стенам. Проговорил я, и все тут же ринулись к левой стене. Ладно еще я, у меня щит, но у картина-то Игера такой защиты не было. Кто-то вновь пытается выглянуть из-за угла. Выстрел в меня, мимо, еще один, в щит. Очередь из лазгана заставляет заткнуться. Ко мне присоединяется Аскирт, который стреляет по входу в квартиру, из которой мы выбежали. Там уже лежал труп в гражданской одежде. По другую сторону коридора шел Рингер, который вел активный огонь и получал попадание в щит. «Иди, прикрываю», — приказал я, когда мы прошли этот коридор. Идти вдвоем спиной было слишком медленно. «Понял», — ответил тот, развернулся и побежал. Движение впереди, выстрелы, автомат, очередь из лазеров и чей-то крик. Стрельба прекращается. «Готов», — крикнул Аскирт. Я развернулся и побежал, что было сил, до следующего поворота. Позади послышались выстрелы. «Стоп-бер и лазган». Добегаю до коридора, прячусь за угол, разворачиваюсь. Там Аскирт уже вел перестрелку сразу с двумя. «Готов», — произнес я и одновременно начал стрелять. Одного удалось снять сразу же, второй, на моей стороне, просто скрылся. Аскирт побежал, а я внимательно следил за обстановкой впереди, но никто не высовывался. Готов, снова бег, выстрелы. Щит замерцал, Аскирт стал стрелять. Помогло. Мы добежали до входа в жилблок. Отсюда налево, 20 метров, направо, 100 метров, налево, и мы на месте. Рингер, сюда давай, приказал я, по крайнему коридору. Иду, ответил он, хоть связь сильно хрипела. Похоже, сказывалось отсутствие ретрансляторов связи. Слишком много бетона и стали. По нам стали вести огонь с двух сторон коридора. Пули попадали в стены, откалывая куски и поднимая небольшие тучки пыли. Мы отвечали, и огнем лазганов удавалось убивать стрелявших. «Пусто», — проговорил Аскирт, спрятавшись и начав перезаряжать лазган. «Движение. Жду, чтобы прицелиться получше. Выстрел. Щит засветился. Мой выстрел. Один луч из-за угла падает тело. В голову». В этот момент к нам прибежал Рингер, который быстро забежал к нам в коридор. «Уходим, без прикрытия, быстро», — приказал я. «Был шанс, что нас просто потеряют. В крайнем случае, помогут щиты». Мы стали бежать так быстро, как только можно было. Завернули направо и стали бежать еще быстрее. Было понятно, что нас догонят и начнут стрелять, но заряда щитов должно было хватить. У них стоп-беры, целиться с них сложно, и они не такие точные, как лазганы. У нас был шанс, выход на парковку был все ближе с каждым шагом, но уже впереди я увидел Маринура, который прятался из-за угла крайнего коридора справа и целился на вход из пистолета. Это была проблема. Еще через несколько секунд по нам начали стрелять сзади. Одна из пуль попала в Аскирта, вторая – в меня. Маринур посмотрел на нас и помахал рукой, показывая, чтобы мы шли к нему, а затем продолжил смотреть на выход. Через метров 20 мы все вбежали в коридор. Картина-то, Гера и Пангирт находились чуть дальше, метров в 10 от нас. Там противник, водители убиты, проговорил Мар, запыхавшимся голосом, пытался сказать вам, но связи без ретрансляторов нет, блять, прошипел я, пока Аскирт и Рингер заняли оборону в обе стороны и первый уже начал стрелять. Я же отвел Маринура на другую сторону от женщин с мальчиком и стал внимательно смотреть на пустой коридор. Оттуда тоже могли атаковать, надо спрятаться, так, чтобы они не узнали, где мы. Они не смогут нас долго искать, все равно выстрелы слышны. Тут только квартиры и все закрыты, а ломать смысла нет, произнес Мар. Тут он был прав. Если взломать замок двери мы могли без проблем, то спрятаться так, отнюдь. Коммерсантский район, проговорила вдруг картина-то, которая стояла рядом, магазины открыты. По этому коридору, потом направо и налево. Идем, приказал я. Это было лучше, чем ничего. Аскирт, Рингер, прикрывайте. Остальные, за нами, быстро. Впятером мы побежали по коридору. Я подбежал к углу и выглянул из-за него. Вдоль стены шел человек, вооруженный пистолет. Он заметил меня и начал стрелять. Один раз попал по щиту. Лазерный луч попал ему в грудь и он упал, больше не двигаясь. Второй спрятался за угол одного из коридоров и тоже стал стрелять. Его удалось ранить и он стал громко кричать. «Пошли, пошли, пошли!» — крикнул я всем остальным, перебегая коридор. «Парни, сюда, живо!» Спустя секунд 10 они добрались до нас, пока с той стороны уже появились вооруженные люди и вновь стали стрелять по нам. Одного удалось подстрелить, но в этот момент Лазган прекратил стрелять и завибрировал. «Пусто», — проговорил я, меняя батарею. Парни стали прикрывать, а я побежал дальше с остальными. Добрались до поворота, повернули направо. Там еще никого не было, не успели добраться. В левой стене коридора как раз был широкий проход, через который шло еще больше света, чем здесь. Маринур отправился с женщинами и ребенком туда, а я остался прикрывать парней. «Давайте!» — крикнул я, и оба вновь побежали ко мне. На огонь по нам мы уже не обращали внимания. Еще секунд 20 мы оказались в коммерсантском районе, заполненном различными магазинами со стеклянными витринами. Людей тут почти не было. Вся наша группа пробежала по павильону, повернула налево и после этого забежала в какой-то магазин одежды. Продавщица, которая стояла на кассе, шокированным взглядом уставилась на нас. «ТСС!» — шикнул я, и она сразу же закрыла рот, так и не успев что-то сказать. «Где-то здесь подсобка». «Подсоб?» — попыталась она выговорить. «Кажется, я сказал что-то на русском». «Склад!» — проговорил Маринур. «А, вон, вон там!» — кое-как выдавила из себя женщина, показав пальцем на неприметную дверь, а открыто. Картина-то, герой Пангирт вместе с Маринуром ринулись туда, пока Аскирт и Рингер смотрели на стеклянную витрину, готовые выстрелить в любой момент. «Нас тут не было», — проговорил я серьезным голосом. «Дело комиссариата, ясно, ясно», — пискнула женщина, которая сейчас выглядела так, словно была готова потерять сознание. Мы все втроем направились к двери. По ту сторону оказался бетонный коридор, в котором сейчас все и находились. Я прикрыл дверь почти полностью и начал смотреть на витрину через крохотную щелочку. 5 секунд, 10. По коридору пробежали 4 человек, 2 с пистолетами, 2 с маленькими автоматами. У всех были прикрыты головы и лица, видны были только глаза. 2 посмотрели на магазин и на дверь, за которой я прятался, буквально на меня, и затем прошли мимо. За ними пробежало еще 2 вооруженных людей, а потом, ничего. Еще минуту я стоял и следил, но никого больше не пробегало. «Получилось. Уходим», — произнес я, повернувшись к остальным, пока они нас потеряли. Это была наша небольшая победа, однако теперь оставалось самое важное — привести Пангирта во дворец. И я понимал, что это будет непросто. Глава 68. Комиссар Августин Мерцелиус. «Нам нельзя к протиксам», — проговорил вдруг Маринур, когда мы уже хотели начать идти по коридору. «А чем ты?» — спросил я, останавливаясь. Рингер и Аскирт встал по обе стороны от нас, прикрывая. Я думал, что нам нужно добраться до протиксов и оттуда вызвать гвардию. Но теперь понял, что нам к ним нельзя. Если Тивгард смог организовать такое, значит связи среди протиксов у него не маленькие. Пойдем туда и нет гарантий, что нас не попытаются убить, даже если там окажутся те, кто будет верен наследнику. «А ну подожди», — серьезным голосом произнесла картина-то, посмотрев на Маринура. «Тивгард? Тивгард Файсатанур, он пытается нас прибить, мы так считаем», — кивнул Мар. «Он должен был занять престол после достопочтенного губернатора Линдека, но перед ним, внезапно для всех нас, встал Пангирт. Однако доказательств для того, чтобы доказать его причастность, «У нас нет, я», — вдруг начал Пангирт, который с заплаканными глазами посмотрел на Мара, «я ни перед кем не вставал, а, Маринур был и удивлен, и смущен от подобного, извини, Пангирт, я, не то хотел сказать». Мальчик не ответил и продолжил смотреть на Маринура. «В общем, нужно как-то по-другому действовать. Мы не можем доверять кому-либо из госструктур, только общеимперским, администратум или арбитрис. До форта арбитрис отсюда далеко», — произнесла картина-то, «но вот до храма можно добраться. Экклезиархия ведь тоже общеимперская и у них есть храмовая стража». Я скептически посмотрел на Маринура, а тот на меня. Скепсиса у него во взгляде было не меньше. «Не будем рисковать. Есть опасения, что там есть союзники Тевгарта. Боже, император!» — боязно произнесла Гера, сложив руки аквилой. Пангирт сделал так же, явно повторяя за взрослыми. «Да блять!» — прошипела злобно мать мальчика, закрыв глаза и сжав кулаки. «И что теперь будем делать? Главное, не попадаться на камеры. Есть риск, что у Тевгарта есть доступ к системе личностного поиска. Нас быстро смогут вычислить. Имел бы доступ, уже нашли бы нас здесь», — проговорила картина-то, «мы под камерами бегали. Если нет доступа сейчас, не факт, что не попытаются его получить, когда поймут, что нас потеряли», — возразил Рыжик, и тут он был прав. «И как ты, умник, предлагаешь им не попадаться? Тут везде камеры», — продолжала злобно говорить картина-то. Маринур прищурился, не сильно довольный таким отношением к себе. «Закроем лица, чем угодно, чтобы только глаза были. Система ни нас не распознает и не подаст сигнала». На подобное предложение Маринура картина-то посмотрела слегка удивленно. «Всего-то?» Женщина посмотрела на Рыжика слегка недоуменно. «Да», — коротко ответил он, — «главное обмотать головы чем-то и не смотреть на камеры, по возможности. Они смогут найти нас только по просмотру записей, система уже видела наши лица, но на это сложнее сделать, и у меня есть идея, как можно потеряться». «Действуем», — коротко сказал я. Пару минут пришлось потратить на то, чтобы сделать так, как предложил Маринур. Аскирт и Рингер надели на себя противогазы, которые у них постоянно висели на поясе. Я обвязал лицо Пангирта своим красным шарфом, камзол отдал картинате, а себе голову обвязал красной рубашкой. Маринур же отдал свой пиджак Гире, а на себя также надел рубашку. «Аскирт, идешь впереди, Рингер, сзади», — приказал я. Теперь только они могли нам обеспечить должное прикрытие на случай, если мы наткнемся на каких-то утырков. Только после этого мы начали идти по коридору этого склада. В нем также были камеры, но, как я понимал, к ним у Тевгварта еще не было доступа. Иначе, как сказал Маринур, нас бы уже поймали. Мы завернули за угол, прошли по другому коридору и услышали чьи-то шаги вместе со звуком, словно катили что-то тяжелое. Завернув налево, мы сразу же увидели одного паренька лет 18, который тянул за собой что-то вроде тележку для полетов, на которой располагалось множество ящиков, обернутых пленкой. Он остановился, отпустив рычаг тележки, и удивленно уставился на нас. В его глазах читалось недоумение, удивление и страх одновременно.